Понимаю. Подскажите, как можно подступиться к делу? Деньги, беседа с судьями, побег. Турчининов покачал головой. Вы сказали, продолжал Дзержинский, что все предрешено до суда. Кем? Моим начальником. С какой стороны к нему можно подкрасться? Ни с какой. Игорь Васильевич Попов тесан из Кремня. К нему невозможно подкрасться, Феликс Эдмундович. Сие объективность. Как не можем чего-то, так сразу говорим объективность. Дзержинский поморщился. Какая объективность смерть живому? В 18 веке засмеяли бы того, кто сказал бы, что можно ездить под землей. А сейчас Лондон и Берлин без метрополитена немыслимы. Не верю, что к Попову нельзя подобраться. Говорят, например, что у вашего Попова есть любовница, актриса Кабаре Микульска. Верно это? Верно. Турчининов посмотрел на Дзержинского с каким-то новым особенным интересом. Владимир Львович Бурцев, знает такое, напечатал бы в своей эсеровской прессе незамедлительно. И чего бы он этим добился? Сенсации? А нам надобно спасти товарища. И ради этого мы готовы начать игру. А чтобы такого рода игра против охранки оказалась успешной, надобно помалкивать и все разворачивать в тайне. Разве нет? Вы талантливый человек, Феликс Эдмундович. Но на свете талантов много. Становятся талантами, то есть признанными те лишь, которые добились. Вот вы мне и поможете добиться. Я ведь дальше гляжу, Феликс Эдмундович. Я думаю о вашей победе в общеимперском плане. Та победа свершится, коли мы каждый день и час будем побеждать. Нет маленькой работы, как и маленьких людей не существует. В каждом сокрыт Ньютон или Мицкевич. Что вы знаете о Микульской? Ничего. Надо узнать. Андрей Егорович. Я попробую. Ответил Турчининов. Но я ведь к вам с главным пришел, Феликс Эдмундович. То есть? Агентура сообщает, что вы назначены главою партийной делегации на 4-й съезд РСДРП. Кто передал данные? Все тот же Прыщик. Когда? Позавчера. Полковник Попов получил данные позавчера вечером. Очень похвалялся. Вы не пробовали выяснить этого Прыщика? А? Я уже объяснял, Феликс Эдмундович. Если попробую, меня раскроют. У нас, Турчининов поправил себя, в охранке не принято интересоваться подлинными именами агентуры. Особенно такой, как Прыщик. Сугубо ко всему близкий к вам человек. Андрей Егорович, а что если вы заагентурите в нашей среде видного человека, а? Звонкого человека обратите в свою веру, близкого к руководству партии, человека, широко известного охранке. Тогда вы сможете сторговать своего агента в обмен на имя Прыщика? Коли вы на такое готовы пойти, значит, следует полагать, Прыщик приволок точные данные. А как вы думаете, Да разве я